этом остается непроницаемым. Затем он слегка покачивает головой из стороны в сторону. «У меня нет на это времени», — говорит он после продолжительного молчания. «Но не буду отрицать, что иногда я вспоминаю те дни. И каждый раз ловлю себя на мысли, насколько жизнь была бы проще, если бы ученые не открыли проклятый SKG и не решили поиграть в гребаных властелинов мира». «Наверное, ты прав», — произношу я, задумавшись. «Мне было почти 4, когда были зафиксированы первые случаи обращения. И тут можно сказать, что в какой-то степени мне повезло, что отец был военным. Горько усмехаюсь, когда до меня доходит, что я чуть ли не впервые в жизни подумала, да еще и сказала вслух, что мне повезло с отцом. Нас с мамой увезли в город, который оперативно стал закрытым. А спустя несколько месяцев маму забрали, а меня отдали Скарлетт. К чему я все это говорю? Для меня жизнь почти не изменилась. У нас было электричество, местное телевидение, еда, одежда, да и вообще все самое необходимое. Долгие годы я жила в подобии пузыря защищенности, а то, что творилось за высокими стенами, казалось чем-то вроде фантастики и страшилок на ночь. До тех пор, пока меня грубо не вырвали из безопасного мирка, поместив в огромный мир полный ужаса, с которым мне предстояло столкнуться лицом к лицу. Не буду скрывать, было сложно. Но я привыкла. Думала, что привыкла, пока не поняла, что при жизни с военными я тоже была в своего рода защищенности. До меня дошло это только когда я оказалась в свободном плавании, когда познакомилась с вами». И порой я, как сейчас, задумываюсь о том, что еще многого не знаю. А еще о том, что вам было гораздо сложнее. Вас выкинуло в мир полный кровожадных монстров, а еще военных, открывших на вас охоту, вместо того, чтобы спасти. Не представляю, как вы выжили. Судя по выражению лица Нейта, его то ли удивило, то ли впечатлила моя речь. Я не задавала никаких вопросов, не давала намеков на то, что хочу что-то узнать, но Нейт, видимо, все равно решил поделиться. «Мне было 14, а Киллиану 16, когда за нами пришли. Как нам удалось выжить? Скорее всего, в большей степени на это повлияла сила воли и выдержка брата. Какие только передряги мы не попадали. Киллиан всегда ставил меня на первое место». Именно брат научил меня главному принципу жизни в этом мире. Никогда не сдавайся. Именно так оно звучит. Большую часть жизни я следую этому правилу. Мне 30 лет, и я до сих пор жив. Неплохо, я считаю. Нейт улыбается уголком губ, и я тоже не удерживаюсь от улыбки. Но она почти сразу сходит на нет. Отворачиваюсь и, нахмурившись, смотрю прямо перед собой, задумчиво потирая кожу над верхней губой костяшкой указательного пальца. «В чем дело?» — спрашивает Нейт. Поворачиваюсь к нему, заметив, что он нахмурил брови. «Ничего такого», — заверяю я. «Просто если мои подсчеты верны, 3 дня назад мне исполнилось 20. А это как-то странно, что я, во-первых, была в плену, а во-вторых, даже не вспомнила про собственный день рождения». Безразлично пожимаю плечами, а Нейт улыбается на этот раз по-настоящему. «Привыкай. В нашем мире всегда так». Неожиданно он протягивает руку. Замерев, я наблюдаю, как она приближается к моему лицу. Нейт медленно, едва затрагивая мою кожу, убирает выбившуюся прядь волос и заправляет ее за ухо. Но даже такого мимолетного касания хватает для того, чтобы опалить жаром щеку. Наши взгляды пересекаются, и я почти забываю, как дышать. Внезапно осознаю, что Нейт стоит слишком близко, всего в ничтожном полушаге от меня. Я чувствую тепло, исходящее от его большого тела. Внутри все сжимается, когда Нейт слегка склоняет голову на бок, неотрывно глядя мне в глаза. Я будто под гипнозом. Словно завороженная, слежу за каждым, даже самым мимолетным движением. Во рту вдруг становится сухо, я сглатываю и в это же мгновение быстро провожу языком по нижней губе. Взгляд Нейта перемещается, И тут я вспоминаю, что он однажды сказал мне, и что мне следовало бы запомнить раз и навсегда. Я всегда знаю, что ты чувствуешь. Боже, он знает. Стараюсь взять себя в руки, но начинаю нервничать только сильнее. Нейт смотрит на мои губы так, словно хочет поцеловать меня. Но с чего ему хотеть этого? На это ведь нет причин. Или есть? Тогда... Почему тогда я сама этого хочу? Из легких вышибает весь воздух, заставляя их сжаться почти от физической боли. Я хочу, чтобы он поцеловал меня. Не ведая, что творю, ведь мозг, похоже, отключился, слегка подаюсь вперед, почти коснувшись грудью руки Нейта, стоящего ко мне полубоком. Он делает крохотное встречное движение. Перестаю дышать, совершенно позабыв, как это делается. Пальцы Нейта вновь с нежностью касаются моей щеки, а его лицо оказывается напротив. Еще чуть-чуть, и наши губы... Тишину комнаты, разбавляемую только грохотом моего сердца, нарушает громкое шипение рации из кармана Нейта. Он не двигается, его глаза закрываются, на лице появляется досадливое выражение. А когда рация шипит во второй раз, Нейт негромко чертыхается. Встряхнув головой, делаю поспешный шаг назад, но с наваждением это справиться не помогает. Да что со мной не так? Нейт делает глубокий вдох, словно пытается справиться с собой. Открывает глаза и достает рацию в тот момент, когда она шипит в третий раз. «Что там, Алистер?» Зажав канал связи, без предисловий спрашивает он ровным голосом. Алистер тоже переходит сразу к делу. «Парочка психов прошла по дороге минуту назад. Похоже, они засекли ваш след. Ждите гостей». «Понял». Нейт прячет рацию обратно в карман, глядя при этом на меня. Не знаю, что означает этот взгляд, но он не помогает успокоиться. Когда Нейт заговаривает вновь, его голос звучит до того спокойно, что может почудиться, что минуту назад между нами ничего не было. Но что-то было. Я чувствую. И он тоже. Я знаю это. «Я разберусь с психами, а ты поищи какие-нибудь одеяла, чтобы устроить ночлег». «Хорошо». Киваю я и с трудом отворачиваюсь, на ватных ногах направляясь на второй этаж. Прислушиваясь к происходящему внизу, я быстро осматриваю комнаты, нахожу потрепанную временем легкую куртку, которая велика мне всего на пару размеров, а также несколько запасных футболок. Вещи пахнут затхлостью, но с этим я ничего не могу поделать. Стараюсь не думать о том, что когда-то их носили люди, жившие здесь. По правде говоря, я не могу думать ни о чем другом, кроме того, что произошло, вернее, могло произойти там, внизу. Я хотела этого всем своим существом. И Нейт тоже хотел. Что это было? Неужели так повлияла наша откровенность? Или случилось временное помешательство? Не знаю, но это просто было, и я с удивлением отмечаю, что чувствую странное разочарование от того, что в итоге ничего не произошло. Прихватываю несколько сложенных одеял, ровно столько, сколько могу унести в руках. Медленно спускаюсь на первый этаж, но останавливаюсь на середине лестницы, когда вижу, как Нейт затаскивает в гостиную второго психа. Первый уже лежит за диваном. Нейт замечает меня, бросает психа, отряхивает руки и направляется в мою сторону. Понимаю, что не слышала звуков борьбы. Значит, Нейт, как всегда, разобрался с психами по-тихому. Он забирает у меня несколько одеял, смотрит настолько пристально, что у меня снова краснеют щеки. «Идем». Нейт кивает в сторону выхода. «Алистер наверняка заждался». Тем же путем, что и пришли, возвращаемся к амбару, где остался Алистер. Идем молча, но, к моему успокоению, между нами не чувствуется никакого напряжения или неловкости. Возможно, было бы иначе, если бы Нейт все же поцеловал меня. Стискиваю зубы, безуспешно пытаясь выкинуть из головы то и дело мелькающие там картинки того, что могло бы быть. Им там совершенно не место, с учетом того, что Нейт может ощущать, что я чувствую. До места добираемся без приключений. Забираемся на